После победы над Каминским Самюэль Фенше встретился с Наташей Андерсон. Они пришли в отель и занялись любовью. Но Наташа не достигла оргазма. «Тебе надо принять очевидное, Сами. Я фригидна». «Это слово меня пугает. К тому же ты не страдаешь бесчувственностью. Не иметь оргазма — это другое». Она издала печальный смешок. Откинувшись на подушке, Наташа зажгла сигарету и жадно затянулась. «Какая ирония жизни! Моя мать лишила меня того, что в себе она развела в излишке». «Я убежден, что оргазм для тебя достижим», — заявил Фенше. «Ты лучше меня знаешь, что из мозга вырезано, не отрастет никогда». «Да, но мозг может пересмотреть свои функции. Например, когда мы затрагиваем зону речи, эстафету принимает другая, предназначенная для иного зона. Пластичность мозга бесконечна. Я видел гидроцефалку, мозговое вещество, которое было сродни кожице, покрывавшей череп изнутри. Однако она говорила, рассуждала и запоминала даже лучше обычного человека». Наташа надолго задержала дым в своих легких ради незначительного удовольствия отравить великолепное тело, подаренное ей природой. Она знала, что ее любовник пытался бросить курить, и ему неприятно, что она курит, но она и не собиралась доставлять ему удовольствие. «Твои теории хороши, но они не выдерживают испытания реальностью». «Это психологическое. Ты уверена, что не можешь, и это тебя блокирует. Может быть, тебе стоит встретиться с моим братом Паскалем? Он гипнотизер. Ему удается отучить людей от табака и заставить спать страдающих бессонницей. Наверняка он сумеет сделать что-нибудь для тебя». «Он собирается удовлетворять меня гипнозом?» Она расхохоталась. «Возможно, он освободит тебя от блокировки?» Она окинула его пренебрежительным взглядом. «Перестань мне лгать. Твой передатчик находится в строго определенном месте, но за каждое особое действие отвечают различные зоны. То, что мама вырезала мне кусочек мозга, — это неплохо. Это действительно освободило меня от власти героина, и, к счастью, эту потерю мозг не сумел восстановить. Цена освобождения — моя неспособность испытывать оргазм. Я больше никогда не познаю наслаждения. И что бы ты об этом ни говорил, даже хорошее вино, даже красивая музыка мне не помогут. Таково мое наказание. Журналы называют меня секс-символом номер один в мире. Все мужчины мечтают заняться со мной любовью, а мне недоступно удовольствие, которое может испытать любая дурнушка с каким-нибудь водителем». Топ-модель хватает бокал с шампанским и разбивает его о стену. «У меня больше ни к чему нет вкуса. Я ничего не чувствую. Я живой труп. Какой интерес жить без удовольствия? У меня осталась одна эмоция — гнев». «Успокойся. Тебе надо...» Самюэль Фенше внезапно осекся, словно почувствовал нечто, пришедшее издалека. «Что случилось?» — спросила она. «Пустяки, это никто. Думаю, он хочет поздравить меня с победой». С помутненным взглядом, погруженным в горизонт, пересекающий стену, ее любовник начал улыбаться, дыша все быстрее и быстрее. Наташа с презрением смотрела на него. По телу врача прошли судороги. «Ах, если бы ты знала! Как я ненавижу, когда ты смотришь на это!» Все Фенше выражало восторг, который возрастал, усиливался, возвышался. Она метнула в него подушкой. «Это вызывает у меня чувство неудовлетворенности. Ты можешь понять это?» — воскликнула она. «Нет, ты меня не слушаешь, да? Ты весь в своем удовольствии. У меня такое впечатление, будто ты мастурбируешь рядом со мной». Фенше издал едва ли не животный хрип. Ликование. Радость. Блаженство. Заткнув уши, она тоже закричала, чтобы больше не слышать его. Их рты оказались друг против друга, один в восторге, другой в бешенстве. Наконец Фенше вернулся на землю. Теперь он был в полуобморочном состоянии, с опущенными руками, полузакрытыми глазами и отвисшей челюстью. «Ну что, счастливчик?» — цинично спросила Наташа и выдохнула дым ему в лицо.